Я французский язык не учил, но слово «фантомас» писать умел, кстати, как и «зорро». Эти словечки пахнут детством. Для меня лично в них есть запах хлорки, которой мы мыли коридоры в школе, запах мела. В это время трижды блямкнул дверной замок. Егор снял кофеварку с плиты, посмотрел на Оксану. Та пожала плечами, убирая звук. Егор подошел к двери, взглянул в глазок и улыбнулся. На площадке стоял мальчишка лет 14, кучерявый, рыжий, его нос и щеки усыпали мелкие веснушки. Мальчик улыбнулся. «Скажите, вы Егор Владимирович Королев?» «Да, это я», — солидно произнес журналист. «Я вас узнал. Это просили передать вам». Мальчишка протянул журналисту узкий конверт из плотной коричневой бумаги. Конверт был не подписан. «Спасибо. Кто просил передать?» «Мужчина». «Спасибо еще раз». Мальчишка уже бежал по лестнице, грохоча башмаками на мощной рифленой подошве. Егор запер дверь, повертел в руках конверт, зашел в гостиную. Оксана смотрела на него. «Мальчишка какой-то конверт принес, — говорит, — дядя попросил». Егор ладонями сжал конверт, ощупывая содержимое. «Открывай, — сказала Оксана. — Если хочешь, давай я открою». «Нет, мне просили передать, а не тебе». Конверт был плотно заклеен. Егор взял нож, разрезал коричневую бумагу, заглянул вовнутрь. «Интересно», — прошептал он, подходя к Оксане и показывая ей содержимое. В конверте лежали два билета от Москвы до Нью-Йорка и 100-долларовые банкноты. 5000 на глаз определил Егор. «Что это?» — разглядывая билеты, спросила Оксана. «Разве ты не видишь билеты до Нью-Йорка и назад? Видишь наши фамилии? Номера паспортов? Чушь какая-то. Ты заказывала билеты? Нет, а ты?» «Прочту, что там еще». Он развернул сложенный вдвое лист белой плотной бумаги. Его глаза вначале широко открылись, затем Егор быстро заморгал, листок подрагивал в пальцах. «Что там? Сама посмотри». Егор передал бумаги, и его дыхание стало частым, словно он сбежал на 20-й этаж без остановок и отдыха. «Дорогие друзья», — гласила верхняя строчка, — «приглашаю вас прибыть в город Нью-Йорк 10 сентября сего года. Вы должны находиться 11 сентября на Манхэттене в уличном кафе «Консул». В нем вы в прошлом году встречались с украинским послом. Будьте там с 8 утра до 10 по нью-йоркскому времени. Порох надлежит держать сухим. Палец на кнопке включения камеры. Желаю удачи. Постскриптум. Насчет виз в американском посольстве уже договорено». Дальше шла размашистая незнакомая подпись. «Что это может быть?» — глядя на записку, спросил Егор. «И чья это подпись? А деньги?» Он взял доллары и пересчитал. «Ровно 5000. Живем». Обрадованно произнес он, когда прошла растерянность. «Видишь, это судьба. Ничего не понимаю, даже становится страшно. Едем, дорогая, едем. Надоела мне Москва, заодно и новую камеру опробуем. Я думаю, это рука Грибовского. Брось ты, уймись, какой к черту Грибовский? Даже подпись не его. Чья тогда? Какая разница, чья? Нам дают деньги, билеты, летим. А если это подстава?» — сказала Оксана. — «Какая еще подстава? Все складывается тик-так. Будем сидеть за столиком и ждать. Кто-то с нами хочет встретиться, кто-то очень важный, кому-то нужен скандал. Нутром чую, нам заказывают материал, и не простой, Оксана, а супер». «Что супер?» «Суперскандальный материал. Вот посмотришь, спинным мозгом чую. Кто-то с нами встретится и расскажет такое. Я боюсь». «Тогда я полечу один», — твердо произнес Егор, вытаскивая из сумки новенькую цифровую камеру и поглаживая ее. Он закружился по комнате вокруг Оксаны. «Ты сумасшедший, Егор, ты псих!» «Нет, это удача. Чую, что меня кто-то решил спасти и вытащить из забвения». том-то и вопрос, кто наш доброжелатель?» — дрогнувшим голосом промолвила Оксана, рассматривая два билета бизнес-класса. Настроение председателя правления Примабанка Андрея Островского было лучше некуда. И не мудрено, акции авиакомпаний во всем мире уверенно шли в гору. И казалось, ничто не сможет остановить их рост. Люди повсюду спешат, экономя часы и минуты. Человек, для которого время – деньги, не поскупится на дорогой билет. Еще совсем недавно, до странного визита Грибовского, Островский был уверен, что банк не протянет и полутора лет. Деньги, вложенные в производство антибиотиков, сулили лишь убытки. И надо же было подвернуться Грибовскому, да еще перед самой гибелью. Сумасшествие какое-то, думал Островский. Можно сказать, Роман Михайлович просто подарил банку свои деньги. Умопомрачение на него нашло. То-то сейчас ломают голову в правительстве, где пропали активы Грибовского, и до конца года ломать будут, до первого собрания акционеров Примабанка, когда мне придется официально поставить их в известность о перераспределении средств. Тогда, возможно, и война с олигархами кончится. Кто-то из них ляжет под правительство, кто-то сядет в тюрьму, кто-то скроется за границей, кому-то отстрелит голову. А с банка что возьмешь? Он собственность акционеров. Банк — курочка, несущая золотые яйца государства. Его трогать не станут. Мы на мировое господство не претендуем, в политику не лезем. Андрей Михайлович Островский забросил руки за голову и сладко потянулся. Благо, в кабинете он сидел один. В мечтах он уже видел себя одним из самых уважаемых в России людей. «Да что в России?» — подумал Островский. «У нас теперь не только акции Аэрофлота, но и Люфтганза, Pan American и других компаний. Такое впечатление, будто Грибовский перед гибелью собирал коллекцию, боясь пропустить хоть одну компанию, даже самую захудалую». «Не завидую я его семье», — он даже засмеялся. «Акции авиакомпаний он сбагрил нашему банку, а новые акции фармацевтических заводов рассовал на подставные конторы по всему миру мелкими партиями, чтобы запутать следы. Я сам помог ему в этом. Только я да некоторые члены правления знают детали сделки». Только в компьютерах головного офиса есть следы фармацевтических акций. Без нас никто тех следов не отыщет. Я сыграю на этом. Сдам ФСБ информацию перед самым собранием акционеров. Большую игру затеял Грибовский. Избили его на самом взлете. Какой дурак поверит версию о взрыве мины Второй мировой войны? Будто бы плавала рогатая штуковина 60 лет по морю, а потом как специально стукнулась о яхту олигарха. Бред сивой кобылы, проделки ФСБ, совсем они обнаглели, даже не попытались придумать что-нибудь более вразумительное. Вот так, вздохнул Островский, жил и жил себе человек богато, чувствовал себя самым влиятельным бизнесменом России, даже по телевидению позволял себе говорить, будто это он президента нынешнего финансировал. В раке, конечно, власть России никогда не покупалась. Сама покупала, кого ей надо. Кто покупаться не хотел, тому... Голову откручивала. «Эх, Грибовский, Грибовский, за деньги все можно купить, кроме жизни, и из-за денег ее только потерять можно». Пока председатель правления предавался мечтам о светлом будущем банка и своем лично, на служебную стоянку вырулила сверкающая свежим лаком и никелем новенькая «Вольво». Охранник, стоявший у двери банка, скосил глаза. «Машина солидная, значит, люди деловые, приехали клиенты». Из автомобиля вышли трое мужчин, все как один в темных костюмах, при галстуках, в белых рубашках, с элегантными кожаными портфелями, двое мужчин арабской внешности, третий — соломенный блондин, подтянутый, хорошо сложенный, сразу даже не поймешь, русский или немец. Держались они безукоризненно. или руками не размахивали, и ни одной морщинки на брюках. «Здравствуйте», — тихо произнес блондин, обращаясь к охраннику. «Островский у себя?» Голос низкий, вкрадчивый, прямо-таки завораживающий. «У себя», — машинально ответил охранник, пропуская гостей в здание банка. Все трое гуськом миновали арку металлоискателя. «Люди бывалые, лишнего металла с собой не носят», — подумал охранник, — «знают, что в солидных учреждениях система настроена сработать на 100-150 граммов металла». Трое гостей шли уверенно, не спрашивая дороги, будто бывали в головном офисе Примабанка каждый день. И вновь прозвучало вежливое, вкрадчивое: «Здравствуйте!» «На этот раз секретарша. Андрей Михайлович у себя?» «Да, один. Вы договаривались с ним о встрече заранее?» «Нет, но дело у нас срочное. Как о вас доложить? Скажите, мы от Романа Михайловича Грибовского». «От кого?» — не поверила услышанному секретарша. «От Грибовского, Романа Михайловича», — сказал блондин. «Странно, разве вы никогда раньше не слышали его фамилии? Он человек известный». Арабы хранили молчание. Женщина секунд 10 смотрела на пришельца, размышляя, разыгрывает он ее или она сама чего-то не понимает. «Но он же погиб», — пролепетала секретарша. «Правильно, мы и пришли от него. Сам он прийти не мог». Секретарша поднялась, не чувствуя под собой ног, и зашла к шефу. «Андрей Михайлович, там трое посетителей, говорят, что они от Грибовского». Выражение счастливой задумчивости тут же исчезло с лица председателя правления банка. «Он же погиб». «И я им это говорила», — шепотом призналась секретарша. «А они согласились, но потом сказали, мы все равно от него, сам он прийти не смог». Если бы в подобном контексте прозвучала другая фамилия, Островский, возможно, повел бы себя по-иному, но образ погибшего олигарха, всецело владевший мыслями банкира, словно подсказывал ему, дело странно начавшееся, должно иметь странное продолжение. «Прости», — выдохнул Островский, застегивая пиджак и поправляя галстук. Блондин, широко улыбаясь, шагнул в кабинет, следом за ним вошли арабы. Секретарша прикрыла дверь. «Объясните, пожалуйста», — попросил Островский. Солидный вид посетителей не вызывал у него ничего, кроме уважения и, естественно, любопытства. «Я по поручению Романа Михайловича», — говорил блондин так, словно речь шла о ныне здравствующем человеке, — «поинтересоваться насчет акций авиакомпании. Вы довольны сделкой?» «Нет, они не из ФСБ и не из налоговой полиции», — подумал Островский. «Люди, работающие там, не умеют одеваться с таким вкусом. У них бы штаны под коленками были мятыми». «Я доволен последними сделками с Грибовским», — уклончиво ответил Андрей Михайлович и тут же предложил: «Вы присаживайтесь». Арабы остались стоять как вкопанные, а блондин сел в кожаное кресло, положил перед собой портфель, откинул крышку и элегантным движением направил на банкира средних размеров пистолет. Брови Островского медленно ползли вверх. «Ваша охрана здесь ни при чем», — усмехнулся блондин. «Пистолет графитовый. Ни один металлоискатель его не обнаружит. Не двигайтесь, совсем не двигайтесь, руки держите перед собой», — предупредил блондин нервное движение Островского, вспомнившего о тревожной кнопке, укрепленной снизу столешницы.